Здание школы. Общепризнано, что здание ИВАШП самое красивое и величественное во всем поселке городского типа Ибанске. Марки с его изображением можно видеть даже в странах Латинской Америки и Черной Африки. Оно было заново построено из бывшей полуразрушенной дворянской усадьбы, недостроенного купеческого особняка и синагоги незадолго до войны, и прочно вошло в золотой фонд нашего зодчества. Более 500 административно-хозяйственных работников, местных военачальников и приезжих писателей были удостоены за него премии, а сам товарищ Ибанов дважды, первый раз за запрещение, а второй раз за разрешение. Буржуазный модернист Корбюзье, увидев это здание воочию, сказал, что теперь ему у нас делать больше нечего, и убрался во свояси. Ведущий искусствовед Ибанов в статье «Почему я не модернист?» написал по этому поводу, что туда ему и дорога. Особенность здания ИВАШП состоит в том, что оно имеет два фасада, один сзади главный, другой спереди запасной. Фасады построены в настолько различных стилях, что иностранные туристы и гости, и даже старожилы поселка до сих пор считают их различными зданиями. Перед войной поселковое руководство по этой причине отдало здание в распоряжение сразу двум организациям – аэроклубу и мясомолочному комбинату. Возникла конфликтная ситуация. Начальники упомянутых организаций подготовили друг на друга критические материалы, и их обоих взяли. Вскоре кончилось сырье для одной из конфликтующих организаций, и конфликт был разрешен в полном соответствии с теорией. Философ Ибанов в книге «Единство и борьба противоположностей в поселке Ибанске и его окрестностях» привел этот случай как характерный пример того, что у нас, в отличие от прочих, противоречия не превращаются в антагонизмы, а разрешаются путем преодоления. Если встать лицом к главному фасаду здания ИВАШП, и, следовательно, задом к главной водной артерии речки Ибанючке и проектируемой ГЭС, то вы сразу поймете, насколько прав был заведующий Ибанов, который при открытии здания сказал, что вот в таких прекрасных дворцах будут жить все трудящиеся в недавно наступившем светлом будущем. Фасад здания украшают 900 колонн всех известных в мировой архитектуре ордеров, а на крыше устремляются в небо и образуют с ним как бы единое целое многочисленные башни, в точности воспроизводящие неповторимые купола храма Ибана Блаженного. Будучи потрясен этой красотой, всемирно известный инженер человеческих душ Ибанов сказал в редакции ежеполугодника «Заря Северо-Востока» следующую крылатую фразу: «Перед такой неземной красотой хочется замереть по стойке смирно и снять шляпу». Его однофамилец, курсант запасной роты Ибанов, случайно обративший внимание на эстетический аспект этого, по его ошибочному мнению, совершенно непригодного для нормальной человеческой жизни сарая, шепнул своему старому приятелю, курсанту Ибанову, с опаской поглядывая на трехэтажную статую вождя: «По числу колонн на душу населения мы обставили даже греков. Теперь мы ведущая колониальная держава мира». Приятель сообщил об этом куда следует, и судьба клеветника была решена еще до отбоя. И, кляня свою судьбу, он собрался на губу, на гарнизонную губу, ибо своей губы в ИВАШП пока еще не было. Указанное происшествие зародило в сознании начальства школы пока еще смутную идею. Сотрудник в связи с этим был откомандирован на курсы повышения квалификации и снова засел за изучение первоисточников. Справка. Упоминание о Латинской Америке и Черной Африке – намек на проникновение Ибанска в места планеты, в которых ибанцам делать в общем нечего. Описание здания ИВАШП говорит о том, что Ибанск возник не в стороне от столбовой дороги мировой цивилизации, а является законным наследником всего лучшего, что создало человечество. Искусствовед Ибанов выразил волю ибанского народа в отношении всякого рода модных течений в гнилом западном искусстве. Ему принадлежит также монография о превосходстве балалайки над скрипкой и матрешек над Сикстинской Мадонной. Инженер человеческих душ Ибанов, основатель изматического реализма, первый, но, увы, не последний пролетарский писатель в Ибанске.